попыхах растеряла остатки самообладания Скайлер. «Сын мой, почему ты спрашиваешь о нем? Ой, неважно, забудь. Мы вообще обсуждали совершенно другое. Ты хочешь попросить помощи у жрецов и паладинов?» Столь скомканный ответ вопросом на вопрос Ивана Савельевича смутил, и он даже догадался о том, что женщина что-то пытается от него скрыть. Однако вместо того, чтобы начать докапывать до правды, пенсионер продолжил диалог, как ни в чем не бывало. «Существует не так уж много организаций, которые способны надавить на альвов. Так почему бы нам не воспользоваться знакомством со жрецами? Отношения у нас сложились неплохие. Может быть, они нам смогут помочь?» Глава ордена паладинов тоже альв, растерянно пробормотала Скайлер, которая начала всерьез задумываться над данной идеей. «Тем лучше. Нашим знакомым жрецам будет проще найти общий язык с их представителем. Может быть, ты и прав», — согласилась женщина с Иваном Савельевичем. «Но все переговоры будут происходить только на моем участке, и девочка в это время должна быть со мной». И тут девочка альф крепко схватилась за руку Ивана Савельевича, не желая быть рядом с этой злой теткой. Задание системы влюбленная парочка выполнила без всяких проблем. Магическая аномалия, которую следовало устранить, представляла собой шаровую молнию размером с футбольный мяч. И по словам Скайлер, на данный момент аномалия не представляет никакой опасности, а потому ее устранение займет пару минут. Мало того, Скайлер ведь архимаг, поэтому ей не составит никакого труда лишить эти руины магии навсегда. Вот только Иван Савельевич, к большому разочарованию женщины, не оценил должным образом ее профессионализм. Он не стал петь ей дифирамбы, как бывший муженек, а просто честно признался, что ничего в этом не понимает. Если женщине понадобится какая-то помощь или совет, то он будет за ее спиной, защищать от врагов. А так, он ей полностью доверяет в данном вопросе и постарается не мешать. Девочка альф, напротив, наблюдала за работой Скайлер с открытым ртом. Ничего прекраснее она в своей жизни еще не видела. И, разумеется, девчонка мечтала обязательно достигнуть точно такого же могущества, когда вырастет. Через несколько минут раздался громкий хлопок. Земля содрогнулась, и древние руины стали осыпаться на землю. Магия, которая поддерживала эти строения столетиями, исчезла навсегда, объяснила Скайлер происходящую вокруг разруху. Поэтому очень многие здания просто не в силах больше сопротивляться натиску времени. Нечто подобное случилось и с моей магической башней в моем родном мире, когда я исчезла. Поэтому мой сын, который в тот момент был в этой башне, если бы эти крысы строили, как дверги, ничего бы страшного с ним не случилось. Башня и тысячу лет смогла бы простоять после моей смерти. А эти хвостатые твари. Иван Савельевич не позволил женщине договорить, заключив ее в крепкие объятия. Наконец-то он начал понимать странную нелюбовь Скайлер к кобальдам и причины ее разговоров о детях. 25. Два участка. Иван Савельевич, сидя на берегу небольшого озерца, любовался гигантской луной. Точнее сказать, он любовался целой планетой, которая теперь была отчетливо видна на ночном небосклоне. И остается только гадать, насколько же огромен новый мир пенсионера, мир системы, если вокруг него вращается такой гигантский спутник. А может быть, здесь все наоборот? Вполне возможно, что это именно мир системы вращается вокруг этого гиганта. Или это обе планеты вращаются вокруг общего центра масс. Иван Савельевич никогда бы не подумал, что ему понадобится знание по астрономии. А, поди ж ты, именно с этим небесным гигантом и будет связан приход зимы. Ведь сам собой возникает вопрос, что будет, если эта планета закроет собой Солнце? Ответ прост, аналог полярной ночи. Как там, в старой песне поется, а чукча в чуме ждет рассвета, а рассвет наступит летом, а зимой рассвета в тундре, за полярным кругом нет. Правда, тут не все так просто и страшно, ведь помимо гигантской планеты, на ночном небосклоне появилась еще и звездная туманность. Она рассеивала свет звезд, и создавалось такое впечатление, что включили огромную тусклую лампочку. Поэтому будет любопытно посмотреть, что же все же будет зимой. А самое главное, можно ли вообще что-то выращивать в зимний период, ведь приближение зимы пока никак не влияет на окружающий климат. Жара в ядовитой пустыне даже и не думает спадать. Живая вода значительно смягчает климат на участке Ивана Савельевича. Но за пределом участка – натуральное пекло. И если такая погода сохранится и в зимний период, то можно будет попытаться что-нибудь вырастить. Кстати, раз уж речь зашла об участке Ивана Савельевича, то не лишним будет сказать о том, что границы этого участка значительно расширились. Изначально, за успешное выполненное задание руины заброшенного города пенсионеру и Скайлер полагалось по 3 сотки земли, но задание требовало всего лишь предотвратить магический всплеск, а Скайлер решила данную проблему руин окончательно и бесповоротно. Больше эти руины вообще не представляют никакой угрозы. В связи с этим награда была увеличена вдвое. Иван Савельевич и Скайлер получили по 6 соток земли плюс по 100 средних магических кристаллов. Это 10 больших магических кристаллов или 2 гигантских магических кристалла. Для данного мира и для начинающего лорда, это огромные деньжищи. Надо было видеть, что творилось в Фирилире, когда кристаллы были получены. В любом случае, участок пенсионера расширился с 1600 м до 2200 м, или до 22 хасоток. При этом, как и прежде, при расширении границ участка к Ивану Савельевичу попадали незваные гости в виде местных монстров. И если бы пенсионер был лишь со своими людьми, то монстры стали бы проблемой. Однако теперь на участке Ивана Савельевича было огромное количество туристов, которые с большой радостью устроили на монстров настоящие сафари. Не бесплатно, конечно, кристаллы с убитых монстров пришлось отдать удачливым охотникам, а особо отличившимся вручили еще и по ведерку с живой водой. В целом же, Иван Савельевич даже моргнуть не успел, как монстры были истреблены, и теперь пенсионеру нужно было подумать над тем, как грамотно застроить новый клочок земли. Например, дриадам и черепахе-травнице нужны жилища, они все еще живут под открытым небом. Под открытым небом стоял и рабочий стол безумной Эн, за которым она вела всю отчетность по участку. Кроме того, дачный домик Ивана Савельевича – это всего лишь временное жилище, аналог общежития, в котором поселились дочь безумной Эн, по имени Уэна, благородная юная, и девочка Альф, которую звали Линданель, голубое небо. Однако не жить ведь детям там вечно, пора постепенно решать жилищный вопрос, пока он не превратился в острую проблему. А еще картошка не выкопана. Дриады саженцы своих деревьев принесли, которые тоже надо где-то высадить. Маленькому древню, который все еще растет в грибном лесочке, нужно место под маленькую рощу выделить. А если будет эта роща, значит, появятся и волшебные звери. На другой стороне озерца вспыхнуло и заплясало в красивейшем танце ярчайшее зеленое пламя. Это звероморф Гейда оттачивал свои боевые навыки, будучи нежитью. Он не нуждался во сне и прекрасно видел в темноте, поэтому днем он занимался обустройством оросительных каналов, а ночью он тренировался. Тем временем, рядом с дачным домиком Ивана Савельевича, безумная Эн сводила дневную отчетность, составляя список необходимых покупок и продаж на завтрашний день. Как и Гейда, женщина не нуждалась в дневном свете. К тому же, зеленое пламя в ее пустых глазницах само по себе являлось неплохим источником света. А еще, время от времени весь участок озарял яркий луч портала, это расходились последние туристы по своим домам, хотя, кое-кто остался и ночевать. И к слову об отдыхающих, далеко не все из них были лордами и имели свои собственные участки. Многие просто служили альянсу «Цветущий луг» — это тот самый альянс дриад и фей, с которым Иван Савельевич заключил союз во время приключения в зараженном грибами лесу, и этих туристов направляли на отдых к пенсионеру в качестве поощрения. Ведь пока Иван Савельевич восстанавливался, тут всем распоряжалась Лири, а потому никто особо и не боялся ходить в гости к нежити. Да и сам Иван Савельевич оказался не столь уж страшен для магических существ. Почему, если от Скайлер, особенно в порывах ее ярости, разбегались волны магии смерти, то от Ивана Савельевича, как и от Гейда, как и безумная Эн веяло приятным теплом. Это и подкупило девочку Альва, которая впервые встретила столь необычную нежить, хотя у нее и выбора особого не было. Скайлер ее откровенно пугала, а кобальды, эти крысы, живущие в своих вонючих туннелях и жрущие падаль до себе подобных, вызывали у девочки стойкое отвращение. Она едва с ума не сошла каждый день, наблюдая за тем, как эти крысы сжирали слабых и больных. И вот, после всех этих кошмаров рабства, девочка повстречала странного лича, который разрушил все ее представления о нежити. Его прикосновения не причиняли боль, его голос не пробирал до дрожи, а вода, которой он угостил девчонку, была чудесной. Линданель даже подумала о том, что она просто крепко спит в вонючей пещере кобальдов, и все эти чудеса вот-вот должны развеяться. Но сон девочки продолжался. Увидев невероятное мастерство в области магии, которое было продемонстрировано Скайлер, Девочка попала в землю, переполненную жизнью и весельем. Ее тут же обступили дриады и феи. Ее искупали в воде, которая должна быть настоящим сокровищем. Ее накормили вкуснейшей едой, которую даже ее бывшие хозяева не ели. И ее уложили спать на мягкую постель. Как же Линданель не хотела засыпать в этом раю. Ей казалось, что как только она закроет глаза, лежа на мягкой постели, то тут же очнется в логове крыс, жрущих кого-то заживо. Девочка даже попыталась отскочить от кровати, к которой ее подвели. Вот только глаза девочки предательски сомкнулись сами собой, и Линданель чему-то заулыбалась во сне. Но чем больше счастливы подданные, тем больше головной боли у их правителя. Жилищная проблема накладывалась на предстоящую зиму, которую пока еще никто не встречал в данном регионе под названием «Пересохшие болота». Именно в этом регионе и находился участок Ивана Савельевича. А еще Скайлер все же созналась Ивану Савельевичу буквально во всем, и что она поссорилась с богиней по имени Алиса, и что нашла своего сына, и как она едва не разрушила храм паладинов. «Не женщина, а ходячая катастрофа», — недовольно проворчал Иван Савельевич. «То магические бури, то какие-то непонятные монстры, то боги с паладинами, а я тут сижу и о картошке переживаю. Даже стыдно кому-то рассказывать о своей невзрачной жизни. Где там ее подарок? Нужно хотя бы понять, кто из этого яйца вылупится». С этим словами Иван Савельевич подошел к страусиному яйцу, которое было ему подарено. «Древнее яйцо не менее древнего существа», — кратко описала подарок система. «Данный артефакт уже давно просрочен, поэтому если вы решили кого-то отравить, то смело делайте омлет. Но если вы мечтаете о собственной птицеферме, то добавьте еще тепла, градусов на 1000. А наш местный божок тот еще шутник», озадаченно почесал свою лысую черепушку Иван Савельевич. «Где я эту 1000 градусов найду? Это надо рядом с вулканом жить». И тут Иван Савельевич вспомнил о том, что в первый день своего пребывания в мире системы, на торговой площадке для новичков, он видел вулканическую лаву в продаже. Пенсионер тогда еще подумал, да кто ее вообще купит. Что ж, в жизни полна иронии. Вполне возможно, что он и будет покупателем столь необычного товара. А еще пора бы начать рыбу в пруду разводить. Или для столь грандиозных планов стоит дождаться весны. На столь интересном вопросе, размышления Ивана Савельевича были прерваны неожиданным системным сообщением. Внимание! Пользователь системы под регистрационным номером 1005-817-2400 не справился с финальным заданием для новичков и был перенесен в магическую таверну. Глупая и упрямая девчонка. Окончательно разворчался Иван Савельевич. А если бы я забыл о ней в суматохе дня и не поинтересовался о том, жива ли она, теперь придется всю ночь разбираться, как вся эта фигня с выкупом лордов-неудачников работает. О ком так сильно переживал Иван Савельевич, пока остается интригой и загадкой. Но это совершенно точно была не Скайлер. У этой женщины все было в полном порядке. После успешно выполненного задания в руинах, ее участок был расширен с 10 до 16 соток. И это расширение было на радость двергам. Ведь на участке женщины, с недавнего времени, тоже царила особая атмосфера. Пузатые коротышки весьма быстро догадались о том, насколько сильно может удешевить процесс производства практически дармовая магическая энергия, которой на участке Скайлер с избытком. Мало того, как раз из-за переизбытка этой самой магической энергии, активация портала почти не требовала магических кристаллов, а те кристаллы, которые все же были потрачены, можно было зарядить снова. Стало быть, доступна очень быстрая, простая, надежная, в отличие от дирижаблей, и почти дармовая логистика товаров. Теперь участок Скайлер был буквально залит светом магических огней. Без остановки работала кузница, дымили угольные печи, и раскаленный металл сливался в огромные чаны. Конечно, на маленьком участке женщины пока никто не строил огромные заводы, и все сооружения двергов были всего лишь временными постройками. Но даже к возведению самой заштатной бытовки дверги подошли довольно основательно. Особенно ярко выделялось самое высокое здание на участке Скайлер, маленькая часовенка света, которая была настоящей аномалией на участке нежити. Прямо возле дверей этой часовни сидела недавно пойманная крыса, закованная в цепи. Она слезно умоляла вояк в сияющих доспехах о пощаде. Однако, лицо Альва, который и возглавлял этих вояк, было слишком уж мрачным. Видимо, крысу поджидает очень тяжелое и весьма короткое будущее. Сама же Скайлер в это время стояла чуть в стороне от данного отряда, терпеливо дожидаясь, когда вояки с крысой наговорятся. При этом, время от времени она косилась на сурового Эльтира, который был ее сыном, но заговорить с ним она не решалась. В конечном итоге, закончив допрашивать кобольда, Альф строго и грубо обратился к Скайлер, ведь прежде всего, он видел перед собой нежить. «Где девочка?» В ответ женщина лишь криво ухмыльнулась, не желая отвечать на столь грубо заданный вопрос. «Она здесь не чья-то прислуга, чтобы покорно сносить такое отношение к своей персоне». Однако и Альф не был намерен расшаркиваться перед каким-то там личем. Молча он наставил свой сияющий меч на Скайлер. Горделивая женщина лишь изогнула брови, и ее уничижительная ухмылка стала еще шире. Этот рогатый дурак всерьез вознамерился потягаться с ней в силе на ее же земле, да она его прихлопнет как клопа. КХМ вмешался в эту молчаливую перепалку Эльтир, обратившись к своей матери официально. «Госпожа Скайлер, магистр нашего ордена хотел бы узнать, где сейчас находится девочка Альф, которая была найдена вами в руинах». Вместо ответа, Скайлер театрально закатила глаза. В свое время она потратила огромное количество золота на репетиторов, которые обучали этого мальчишку придворному этикету. А что в итоге она получила? Вот эту пародию на светскую беседу. Какое разочарование, мама. Первым потерял самообладание сын Скайлер. Хватит этого цирка. Мало того, что ты соблазнила 80-летнего мальчишку, так еще и девочку похитила. Ах ты, вмиг пришла в ярости сама Скайлер, которую посмел упрекнуть ее же собственный сын. Стоп, встал между вспыльчивыми эльтирами дверг-жрец. Мы сейчас все собрались по очень важному делу, а не для того, чтобы участвовать в ваших семейных разборках. Господин магистр, уберите свой меч в ножны. Девочка на участке мужа этой дохлой бестолочи. Я сам ее видел. Уверяю вас, с ней все в полном порядке. То ли слова дверга возымели должный эффект, то ли всех насмешил сам пузатый коротышка, стоящий на цыпочках между Скайлер и ее сыном. А может быть, всех утихомирил тот факт, что в назревающий конфликт вмешался белый ящер-жрец, который осторожно положил свою лапу на руку Альва. Тем самым ящер заставил бесстрашного паладина опустить свой меч. «Идемте», — тут же приказал своей свите Альф, намереваясь посетить участок Ивана Савельевича. «Никуда вы не пойдете, пока мы не договоримся». Почти тут же предупредила жрецов и паладинов Скайлер, и по участку пробежала первая, очень слабенькая волна магии смерти. «Девочку вы заберете, но что будет дальше? Какова будет ваша благодарность за то, что мы спасли ее? Тебе нужны магические кристаллы, нежить», — презрительно сцедил Альф. В ответ Скайлер лишь не менее презрительно фыркнула. «Уж этого добра у нее с избытком. Мне нужна защита», — озвучила женщина свое требование. «Или, вы мне прикажете сделать вид, что я ни о чем не догадываюсь, от кобольда вы избавитесь. Девочку вы заберете. И как вся эта история будет выглядеть в итоге?» Маленький отряд бесстрашных паладинов вырвал маленькую девочку из цепких лап нежити. Разве такая версия событий не требует немедленной мести? Такой финал меня и моего мужа в корне не устраивает. У тебя есть сын. Он вполне подойдет в качестве свидетеля нашего разговора. После секундного раздумья, Альф отверг предположение Скайлер. Ты хочешь, чтобы я поставила Сарна перед выбором? Я или твой орден свихнувшихся фанатиков? Серьезно, я точно с паладином сейчас разговариваю? Всю ответственность по нашей защите возьмешь на себя ты, лично. И все события, которые связаны с этой девчонкой, будут изложены на бумаге. А бумага эта будет подписана всеми вами, а не только моим сыном, которого только что хотели подставить. П.С. Песня, о которой вспоминал Иван Савельевич, называется «Чукча в чуме ждет рассвета» в исполнении группы «Голубые гитары» и «Колабильды». https://vk.com/video/227553419/456239031 https://t.meartax234.26. Незамысловатый быт влюбленной королевы. Участок Скайлер был на проклятой земле, а за участок Скайлер была целая пустыня из проклятой земли. На такой земле долго находиться и тем более жить нельзя. Такая землица вытягивает жизни и является источником магии смерти. Поэтому девочке Альву было бы ужасно некомфортно провести даже одну ночь на участке Скайлер. Иван Савельевич об этом прекрасно знал. Ведь именно на такой землице растет древо жизни. И дриад приходится отпаивать живой водицей, после того, как они долго пробыли возле корней своего божества. Так что, пенсионер не оставил ребенка у Скайлер даже на одну ночь. Хотя, конечно, было бы удобно, если бы девочка была рядом со Скайлер во время переговоров. А еще, возможно, было бы логично провести переговоры на участке Ивана Савельевича. Вот только именно на участке Скайлер был построен железный аргумент, который заставил паладинов и жрецов прислушаться к ее словам. Речь идет о маленькой часовенке света, а на участке пенсионера процветало язычество. Например, дриады молились древу жизни. В общем, все было не так-то и просто в местной политике. Данный факт легко могли подтвердить дверги, которые работали на участке нежити. Благо, что эти коротышки обладали природной выносливостью и сопротивлением к различным видам магии. А еще и Скайлер приказала закатать в асфальт всю землю на своем участке. Ощущать под ногами каменную брусчатку ей было гораздо приятнее. Иными словами, дверги были одним из немногих народов, которые могли посменно, вахтовым методом, работать на участке Скайлер. Мало того, они были привычны к капризам эльтиров и потом без особых проблем смирились с непростым характером женщины. Но все же некоторые вещи приводили даже коротышек в ярость. Во-первых, Скайлер все же выгоняла их с участка. В это время она мылась и переодевалась. А это несколько часов простоев в работе. Сколь денег теряется. И главное, из-за чего просто какая-то эльтирка стесняется. Во-вторых, Скайлер категорически не желала расширять площадь своего участка. И тут вся проблема заключается в том, что на ее участке магию генерирует обелиск. Этой магии тут с избытком. Но за пределами участка вся эта магия уходит в землю, в буквальном смысле этого слова. Даже Скайлер теряла часть своей силы, выходя за границы своего участка. А еще мертвую пустыню населяли орды дикой нежити, которые, чувствуя сильный источник магии, скопились вокруг границ данного участка. Стало быть, строить склады до завода за границей участка Скайлер для двергов было не только опасно, но и не имело никакого смысла. Именно по этой причине дверги закидали Скайлер просьбами расширить границы своего участка. Но после ссоры с богиней Алисой, сама Скайлер всюду ожидала подвоха. А вдруг, когда она расширит границы своего участка, из-под земли какое-нибудь чудо-юдо вынырнет? И почему сами коротышки так настойчиво просят ее рискнуть? В общем, подозрительность женщины граничила с шизофренией, что было неудивительно для нежити. Но ее несговорчивость по данному вопросу доводила коротышек до исступленной ярости. И лишь с пробуждением Ивана Савельевича ситуация в корне изменилась. Причем как-то очень резко и сильно. Женщину словно бы подменили. Во-первых, она молча, без капли сомнений, страха и подозрительности, расширила границы своего участка сразу на 6 соток. А во-вторых, за целые сутки по ее участку пробежала лишь одна, очень слабенькая, волна магии смерти, во время переговоров с паладинами. Но самое главное и необычное заключалось в том, что женщина наконец-то перестала донимать двергов своими глупыми претензиями из категории «кузница построена вопреки всякой эстетике», «плавильня слишком сильно дымит», и вообще, почему это перед царственным женским взором коротышки бегают чумазые? Двергам такие претензии были неприятны, а кому-то может показаться, что придирки Скайлер были уже за гранью. Но проблема здесь крылась не в самой Скайлер. Если говорить обо всех эльтирах в целом, то женщина была ничем не лучше и не хуже других представителей своего народа, которые жили исключительно в городах и потеряли всякую связь с реальностью. И это она еще ничего не слышала о новомодной теме про экологию, иначе бы дверги уже полысели на нервной почве. В общем, каждый день на участке Скайлер начинался с того, что дверги вполне привычно скандалили с альтиркой, и вдруг все это разом прекратилось. Женщина на двергов даже внимания не обратила, что заставило коротышек нешуточно удивиться. Но чем же занималась Скайлер? Женщина просто стояла перед наколдованным зеркалом, которое, как огромный телевизор, показывал ей Ивана Савельевича. Впрочем, тут начать надо с того, что после переговоров с паладинами, Скайлер связалась с пенсионером, дабы обсудить с ним, что делать с девочкой Альвом дальше. Слово за слово и речь зашла о ее сыне. Скайлер хотела бы все объяснить своему ребенку, рассказать ему полную историю того, как она превратилась в нежить, и наконец-то раскрыть причины, по которым она так люто ненавидит не только отца мальчишки, но и всю его семейку. Но вся проблема заключалась в том, что каждая новая встреча Скайлер со своим сыном начиналась как-то неправильно. Все объяснения женщины были скомканы и постоянно прерывались взаимными упреками. Неожиданно для самого себя, Иван Савельевич тоже разоткровенничался и поведал свою историю о том, Как и с всеми уважаемого передовика производства, он превратился в никому не нужного старика. В конечном итоге этот ночной разговор с женщиной закончился очень неожиданным предложением. «Давай, просто помолчим и посмотрим друг на друга». Вот только Скайлер могла себе позволить побездельничать. Дверги справится с работой и без ее советов. А вот Иван Савельевич такой роскоши позволить себе не мог. Вот и вышло в итоге, что Скайлер молча любовалась работающим пенсионером. Впрочем, стоять перед женщиной-раком, выкапывая картошку, Ивану Савельевичу было как-то неудобно. Поэтому он нашел занятие, подобающее для данного момента. Вместе со звероморфом Гейда пенсионер занялся выравниванием берегов маленького озерца. А то, маленький прудик с кувшинками где-то там, глубокий омут с хищным цветком и тисом где-то сям. И по итогу в центре участка получилась какая-то кривая лужа, словно пьяный великан напрудил. Кроме того, ночной разговор между влюбленными оказался слишком уж тяжелым. Поэтому Ивану Савельевичу захотелось как-то отвлечь женщину от грустных размышлений. Как это сделать? Пенсионер не был совсем уж замшелым чурбаном, а потому он прекрасно понял, отчего избранница приходит в восторг. Этим утром Скайлер любовалась полуголым, загорелым, мускулистым мужчиной, который стоял по пояс в воде и напрягал свои мускулы, ловко орудуя садовым инвентарем. Иногда женщина нервно покусывала свои губы или смущенно отводила свой взгляд, а один раз она даже взвизгнула, когда с Ивана Савельевича едва не спали штаны. Когда же Скайлер прибегала к помощи магии, то она получала возможность видеть сквозь любую иллюзию. И тогда перед ее взором представал суровый лич, с золотыми глазами, покрытый настоящим панцирем из стальных мышц и объятый ярким магическим пламенем. Это пламя не причиняло вреда окружающим, и обычные смертные ощущали лишь странную теплоту от пенсионера. А еще это пламя означало, что магическая энергия у Ивана Савельевича была в столь огромном количестве, что он просто не мог удержать ее в своем теле. При этом магическое пламя действовало на Скайлер завораживающе. Оно притягивало женщину, как магнитом. Тут женщина вспомнила объятия Ивана Савельевича, когда она целиком оказалась в этом теплом, согревающем огне. От таких воспоминаний у Скайлер сами собой закрылись глаза, и она заметно покачнулась. Окончательно упасть в обморок женщине не дала лишь странная мысль, которая холодной молнией пронзила ее затуманенное сознание. А вдруг Иван Савельевич однажды потеряет контроль над всем этим буйством магической энергии и просто сгорит в этом пламени? Именно это едва не случилось в зараженном грибами лесу древня. Во взгляде женщины отразилась тревога, и она хотела уже что-то спросить у пенсионера. Однако именно в этот момент на экране появилась Фири Лири со словами: «Госпожа Скайлер, хватит занимать связь. У меня важные деловые переговоры срываются». «Ха!» – издала странный звук сбитая с мысли женщина, обалдевшая от такого хамства к своей персоне. «Мелкая тварь!» Тут женщина оборвала себя на полуслове и боязливо покосилась на Ивана Савельевича, который резко прекратил работать. После чего, она перешла на официальный тон. «КХМ, госпожа Лири, что за хамство вы забылись? С кем разговариваете?» Но тут в женский разговор вмешался и Эдвард-жрец, стоявший за спиной Скайлер. «Мать, мелкая девчонка права. Хватит уже голым мужиком любоваться. Нам нужно обсудить план застройки твоего участка. А еще нам нужна связь, для того, чтобы договориться о поставках материалов». «Да как вы смеете?» — пришла в еще большее возмущение женщина. Ей ужасно захотелось очень красочно и далеко не в лестных выражениях напомнить всем, что это именно ее участок, и на своей земле она никому не позволит даже рот раскрыть без разрешения. Однако женщину перебил пенсионер: «Давай не будем обузой для тех, кто пытается жить рядом с нами. Тем более, что мы ведь не навсегда прощаемся». И данную фразу Ивана Савельевича женщина вообще не поняла. Быть обузой? Для кого? Для этих никчемных блох, которые к ним буквально присосались. О чем говорит сейчас этот мужчина? Иногда она просто не понимает его странную логику. Но, немного помолчав, Скайлер натянуто улыбнулась и сделала изысканный реверанс, прощаясь с Иваном Савельевичем. Неуклюже помахал ей пенсионер рукой, ничего не свежующий в придворном этикете. До вечера. Связь с пенсионером прервалась, и Скайлер спокойным голосом поинтересовалась у чумазого коротышки, стоявшего рядом со жрецом: «Что у тебя?» «Так, вот», — простецкий указал дверь на обелиск Скайлер, при этом обдав женщину лютейшим перегаром. «Закончил, значит, я с реставрацией и гравировкой этого надгробия. Вижу, коротко прокомментировала результаты данной работы Скайлер. «Но что все эти художества на моем обелиске означают?» «Да шут его знает», — развел руками Дверг. «Мне во сне все это привиделось, когда я почти до белой горячки напился. Да и на твоем участке пришлось не раз опохмеляться, дабы вспомнить весь чертеж детально. Искусство — это тебе не это в нем хрен, что поймешь, без хорошей выпивки». Высказав столь глубокую мысль, чумазый Дверг сделал жадный глоток из фляжки и занюхал кончиком своей сальной бороды. При этом Скайлер искренне пытался держаться, но все же сорвалась на крик. «Ты мне сейчас втираешь какую-то дичь. Кто тебя вообще допустил в таком состоянии до моего обелиска?» В ответ на эти вопли возмущенной женщины, чумазый художник лишь грустно вздохнул и озвучил еще одну мысль, которая была рождена в самых глубинах его ранимой души. «Даже на далекой чужбине талантливого художника все пытаются обидеть. Неужели тебе так сложно признаться в том, что ты полная бестолочь, которая ничего соображает в современном искусстве?» «Искусство!» — окончательно пришла в ярость Скайлер. «Ты пытаешься научить Эльтира искусству? Совсем мозги пропил или ты сейчас намекаешь, что мне стоит вас учить ковать гвозди?» Тут чумазый художник достаточно ярко представил, как Скайлер учит его основам кузнечного дела, и разом протрезвел от такого ужаса. «Госпожа», — испуганно промямлил коротышка, — «вы чего сразу к таким жестким угрозам перешли? Да и вообще, забудьте о моих словах. Вы хотели, чтобы рунная магия увеличила силу вашего обелиска? Так я этого добился. Проверяйте сами. Коэффициент редкости вашего обелиска повышен на 0,2. Мало того, в пьяном угаре я настолько оказался гениален, что подарил вашему обелиску новый функционал. Теперь любого, кто к нему приблизится без вашего ведома, шарахнет молнией. Просто положите свою руку на эту руну, и защита включится автоматически». «Свою руку?» — уточнила Скайлер, при этом почему-то кровожадно улыбнувшись. «Вот на эту руну». «Стой!» — поздновато понял Дверг, что сейчас произойдет. Несчастного художника защитил Дверг-жрец, успев прокричать своему незадачливому собрату: «Беги!» И он драпанул на своих коротких ножках к порталу, при этом не забыв хлебнуть из фляги чутко для рывка. П.С. Всех с наступающими праздниками. 27. В гостях у друга. Работы на участке Ивана Савельевича было очень много. Мало того, количество этой работы можно было сравнить со снежным комом. Строительство оросительных каналов и домов, картошка, высадка саженцев, которые принесли дриады, очередной сбор люцерны, которая была высажена после приключений на участке Безумная Н, и дипломатические переговоры. Все же пенсионер теперь правитель маленького государства. Что ж, неунывающий пенсионер решил посвятить целый день решению всех этих проблем. Прежде всего, Иван Савельевич весьма быстро разметил береговую линию маленького озерца с живой водой и перепоручил дальнейшие водные работы звероморфу Гейда. Дальше на очереди – картошка. На старом участке пенсионера она занимала площадь где-то 2 сотки, максимум. Долго ли возиться с ее уборкой при такой ораве народа? Это вопрос риторический. Правда, Фирилери все же осмелилась спросить: «Иван Савельевич, зачем нам возиться с картошкой, если мы ее можем просто купить?» «Лири, не рассуждай, а просто копай. Смотри, дети несколько картофелин пропустили». В общем, злой тиран по имени-отчеству Иван Савельевич заставил почти всех обитателей своего участка выкапывать картошку. От данной работы были освобождены лишь звероморф Гейда, он занимался оросительными каналами, да черепаха-травница. Кстати, дряхлая старушка с самого утра, как неутомимый хищник, гонялась за побегами хищного цветка и тиса. Убивать их она не собиралась, но общипнуть несколько листочков. Кроме всей этой дачной рутины, Ивану Савельевичу предстояло решить и дипломатическую проблему. Точнее, тут был целый ворох международных интриг. Прежде всего, львы. К Ивану Савельевичу должен был прийти кто-то из их представителей, дабы проведать недавно найденную девочку-рабыню и обсудить с ним некоторые детали. Что именно подразумевается под деталями, думай и гадай. Затем древень-гигант, отчим местного башка. Формально, Иван Савельевич должен стать частью именного его альянса под названием «Бескрайний лес». Но, по словам древня, возникли кое-какие проблемы, которые стоит обсудить с глазу на глаз. Затем Скайлер. Женщина попросила Ивана Савельевича вместе с ней сходить на аудиенцию к местной богине смерти по имени Алиса. Точнее сказать, Алиса что-то вроде дипломата-представителя сил смерти, которая следит за тем, чтобы местный божок придерживался нейтралитета и не ущемлял права нежити. Но суть это не меняло. Алиса – это могущественное существо, с которым успела повздорить Скайлер, и теперь следовало как-то помирить двух интриганок. Немного подумав над тем, с чего же тут стоит начать, Иван Савельевич решил навестить древнего гиганта. Тем более, что к этому ожившему дереву у пенсионера была маленькая просьба личного характера. Что же до альвов, то они не оговаривали четкого времени встречи. Вроде как, сиди весь день и жди столь высоких гостей, словно Иван Савельевич какой-то проситель. До такого раболепия, при сложившихся обстоятельствах, Иван Савельевич опускаться был не намерен. А потому, попросив Фирилери встретить рогатых гостей, если они придут раньше его возвращения, пенсионер отправился в гости на участок своего старого друга. Сверкнула яркая вспышка портала, и Иван Савельевич оказался в густом и дремучем лесу. Стволы огромных деревьев были покрыты мхом, а ветви этих могучих гигантов полностью закрывали солнце. В этом лесу было гораздо мрачнее, чем на участке Ивана Савельевича. Но мертвым этот лес никак нельзя было назвать. Прямо сейчас на Ивана Савельевича удивленно таращился местный страж, огромный дракон, тело которого было сплетено из веток и листьев. Сам же пенсионер при появлении такого грозного чудища торопливо открыл фляжку с живой водой и капнул пару капель на свою ладонь. «Будешь?» – поинтересовался он. Дракон сделал глубокий вдох, словно к чему-то принюхиваясь. «Цыпа, цыпа, цыпа!» – начал приманивать гигантскую рептилию Иван Савельевич, словно какую-то курицу. Дракон потянулся к ладони, как цыпленок, и в этот самый момент за спиной пенсионера раздался чей-то веселый и озорной смех. Резко обернувшись, Иван Савельевич увидел маленького остроухого человечка. Он был вооружен магическим посохом, а его одеяния были сшиты из коры и листьев деревьев. Кроме того, у маленького незнакомца было весьма доброе и озорное лицо, а на его голове, вместо волос, рос самый настоящий кустарник с зеленой листвой. Так и знал, что это будет весело, объявил этот маленький сказочный персонаж. Правильно сделал, что вас сразу же не встретил и притаился в кустах. Чирк, поддержала этого озорника маленькая птичка, сидящая на его голове. Лети к нашему хозяину и сообщи, что его гость прибыл, обратился малыш к этой птичке. Чирк, ответила птичка маленькому человечку и бесстрашно полетела в самую глубь дремучего темного леса. А маленький человечек наконец-то решил все объяснить Ивану Савельевичу. Идите за мной и ничего не бойтесь. Пока вы являетесь гостем в этом лесу, вам никто не причинит вреда. Я Ольховник, это мое имя, а народ мой называется Аукой. В отличие от багверов, которые выращивают животных, или лесовиков, которые являются неплохими строителями и стражами, мы следим за общим положением дел в дремучих лесах наших могучих хозяев. То есть вы выходец из народа администраторов, включился в беседу Иван Савельевич, при этом осматриваясь по сторонам. Ну, можно и так сказать, хотя я не совсем точно понял значение этого слова. Например, это я отправляю лесовиков на строительство ваших оросительных каналов и веду все торговые переговоры с Фирилери. Поэтому со всеми вопросами и претензиями обращайтесь ко мне, и не беспокойте моего хозяина по пустякам. Понятно, лишь коротко прокомментировал данную просьбу Иван Савельевич. В таком случае продолжайте общаться с Фирилери. Мне тоже не интересно отвлекаться на пустяки. И подскажите, а за сколько дней вырос этот лес? Просто с вашим хозяином я познакомился где-то около месяца тому назад, и во время нашей первой встречи у него ничего не было, кроме цепей. Этому участку некогда бескрайнего леса, наверное, уже пару тысячелетий. От всех невзгод, которые постигли этот мир, его смог защитить сын моего хозяина. Но за пределами этого участка, оставшийся лес превратился в обитель монстров и нежити, с которыми мы сейчас сражаемся. А я думал, что тут кроется секрет какого-то быстрого роста, объяснил причины своего интереса к данному дремучему лесу Иван Савельевич. Дело в том, что я ищу способ, как с помощью магии превратить хрупкие саженцы в могучие деревья за пару часов. Лучше забудьте об этой идее, тут же посоветовал ольховник пенсионеру. Незначительно ускорить рост дерева вполне возможно. С этим и дриады справятся неплохо при помощи своих странных танцев. Но за пару дней или часов превратить слабый росток в могучее дерево, да еще и без всяких последствий, невозможно. Либо земля под корнями дерева превратится в мертвую пустыню, либо само дерево сгниет изнутри, либо начнется эпидемия неизвестной чумы. Столь радикально вмешиваться в естественные процессы, крайне опасно. Интересно, задумчиво пробормотал Иван Савельевич. Получается, что магия не всесильна. Спасибо за совет. Сама сила магии не имеет никаких пределов, поправил пенсионер-ольховник. Просто есть границы, после которых магия жизни превращается в магию смерти. Ваша идея с быстрым ростом деревьев как раз и переступает данную границу. Я ведь не говорю о том, что вашу идею вообще невозможно реализовать. Я лишь предупреждаю о последствиях. Тогда подскажите, как у вас получается выращивать животных и растения в такой густой тени? На моем участке тоже проблемы с солнечным светом. Маленький ольховник и сам не заметил, как разговорился с пенсионером. И если в самом начале разговора он лишь пытался быть вежливым со странной нежитью, то в скорости веселый коротышка вообще позабыл о том, что разговаривает с личем. Деревья, ягоды, животные. Ивану Савельевичу было интересно все. Особенно пенсионера заинтересовала тема выращивания хвойных деревьев в южных широтах. Возможность заполучить собственные кедровые орехи оказалась весьма соблазнительна для Ивана Савельевича. В конечном итоге разговорившихся огородников отвлекло громкое потрескивание ветвей, похожее на смех. «Ты очень быстро находишь себе новых друзей, маленький лич», своеобразно поприветствовал Ивана Савельевича хозяин дремучего леса. Гигант почти никак не изменился с момента их последней встречи в зараженном грибами лесу. Хотя, стоит отметить, что на спине древня появилась глубокая вмятина, словно его кто-то кувалдой огрел. «Наверное, это можно назвать шрамом, и тебе не хворать», — поприветствовал древня пенсионер. «Рассказывай, какие проблемы в этот раз обрушились на нас». «Вот так сразу», — удивился древень, привыкший к неспешным беседам. «Хотя, почему бы не начать наш разговор именно с этого? Речь пойдет о том беспорядке, которое учинила твоя жена». Разумеется, Иван Савельевич тут же насторожился, подозревая, что Скайлер успела набедокурить гораздо больше, чем рассказала. Но все оказалось не так страшно. Речь зашла лишь о последствиях скандала между богиней Алисой и Скайлер. И тут начать надо с того, что в плане большой политики, до которой Ивану Савельевичу с его земельным участком в 22 сотки еще расти и расти, все было просто замечательно. Богиню Алису поймали на мошенничестве практически с поличным, и это вызвало смену руководства в стане сил смерти. Смена данного руководства вызвала сумятицу в рядах прочей нежити, и под шумок силы жизни и света смогли таки отнять, захватить некоторые земельные участки нежити, тем самым усилив свои позиции. Даже древень не ожидал столь громкой победы, когда начинал квест по расследованию причин катастрофы в зараженном грибами лесу. Однако есть и ложка дегтя в этой победе. Между богами была достигнута договоренность. Отныне Иван Савельевич и Скайлер должны придерживаться нейтралитета. Их благословили для того, чтобы они сражались с силами пустоты, а не участвовали в междоусобных конфликтах. А потому древень не может принять Ивана Савельевича в свой альянс «Бескрайний лес». Ведь основные усилия этого альянса направлены на сражение с нежитью и с демонами. «Это не значит, что я отказываюсь защищать тебя», — поторопился уточнить древень. «Клянусь, я лично растопчу любого, кто осмелится напасть на твой участок. Но сражаться исключительно на стороне сил жизни или как-то бескорыстно помогать нам, ты не можешь». В свою очередь, Иван Савельевич, все внимательно выслушав и обдумав, подвел итог. «Получается, что от меня требуют соблюдения нейтралитета во всех междоусобных конфликтах, и я должен сражаться только с теми тварями, которые напали на участок Скайлер. А ты согласился быть гарантом моей безопасности, чтобы никто не напал на меня, ведь в одиночку я долго не продержусь против многочисленной и хорошо обученной армии». В ответ древень лишь кивнул и грустно добавил: «Моему альянсу очень сильно пригодилась бы твоя способность возвращать нежити разум и душу. Но, к сожалению, в отношении некоторых вещей оказался бессилен даже я. А если при расширении площади своего участка я столкнусь с агрессивным соседом?» — поинтересовался Иван Савельевич. «Кстати, все мои соседи либо нежить, либо демоны, поэтому конфликты неизбежны». «Это другое», — тут же ответил древень. «И если я буду продавать тебе воду со скидкой, как старому другу, то же другое, ты все равно продаешь, а не даришь. А если кто-то нападет на твой участок, неужели я не имею права помочь своему другу? Тут все будет зависеть от ситуации», — уклончиво ответил древень. «Но я надеюсь, что ты не откажешь в приюте моим слугам, если они вынуждены будут бежать с моего участка». «Конечно, я постараюсь приютить всех», — заверил своего друга Иван Савельевич. «И кстати, я к тебе пришел с подобной проблемой. Есть упрямая девчонка, которая провалила испытания для новичков и сейчас находится в магической таверне. Я попытался ее выкупить, но она заявила, что недостойна такой чести. Якобы, своим проигрышем она опозорила память своего отца и заслуживает смерти. Могу ли я встретиться с этой дурой лично, в магической таверне? Можно, задумчиво ответил Древень. Но просто так туда не попасть, нужны какие-то заслуги. Как насчет того, чтобы сделать бонусное задание? Да ё-моё, лишь мыслимо воскликнул Иван Савельевич, у которого аж челюсть свело от столь волшебного словосочетания, как бонусное задание. 28. Кролики. Бонусные задания сулят высокую награду, но всякий раз в них кроется какой-то подвох. При этом отказаться от такого задания прямо сейчас означает погубить глупую и упрямую девчонку. А потому Иван Савельевич принял неизбежное, лишь задав иронический вопрос Древню. «Надеюсь, от меня не потребуют отсрочить наступление зимы. Если бы такое было возможно, то я бы и сам взялся за данное задание», — неожиданно признался Древень. «Неужели местные зимы столь суровы?» «Тут дело не в самой зиме», — удивил Древень странной фразой. «К метелям, холодам и к долгим ночам можно привыкнуть. В южных широтах вообще сохраняется плюсовая температура. Но зима – это время миграции монстров и период активности демонов да нежити. А еще это сезон размножения большинства звероморфов, дабы их дети родились к началу лета. Поэтому именно в этот период они становятся очень агрессивными и вспыльчивыми, что приводит к весьма жестоким войнам, особенно среди оставшихся местных племен, которым постоянно не хватает ресурсов и территорий». «Интересная новость», — задумчиво пробормотал Иван Савельевич. «Помнишь звероморфа Гейда, которому я разум вернул? Я решил заключить союз с его племенем. Думал, они смогут помочь армии или рабочей силой. Но может быть, я сейчас совершаю ошибку? Если ты намерен и дальше развивать свой участок, а не останавливаться на достигнутом, то тебе, в любом случае, понадобится помощь местных жителей. И раз это мир звероморфов, то тебе придется как-то находить с ними общий язык. А можно сюда как-то людей пригласить?» — задал весьма интересный вопрос Иван Савельевич. «Как я понял, дверги и ящеры массово проникают в этот мир по приглашениям своих земляков. Бонусные задания», — кратко ответил Древень, с интересом наблюдая за тем, как в очередной раз свело челюсти у Ивана Савельевича. «Но с твоим народом все сложно. Если ты не заметил, то в этом разрушенном мире могут прижиться либо чрезвычайно выносливые народы, либо народы, умеющие пользоваться магией на уровне инстинктов. И этому есть объяснение. Выдали», — прервал разговор двух лордов местный администратор Ольховник. «Вот, срочное задание на спасение звероморфов. Нужно сделать в течение 3 минут, а в награду вам позволит посетить магическую таверну. Будешь спасать?» — поинтересовался Древенью Ивана Савельевича. Самому пенсионеру этот вопрос показался странным, но он все же быстро ответил. «Буду. Тогда отложим наш разговор о твоем народе и местных племенах. Удачи». Задание «Срочная помощь» была полной копией задания, которое Ивану Савельевичу когда-то выдали на спасение девочки-орка. Практически слово в слово. Суть задания: не все лорды одинаково сильны, хитрые и искусны в магии, но их решимость не сдаваться и пройти свой путь лорда до конца достойна уважения и поддержки. Вам предоставляется редкая возможность помочь своему коллеге, попавшему в беду. Однако условие вознаграждения было несколько странным. Ивану Савельевичу предлагали посетить магическую таверну плюс вариативная награда, если никто из спасаемых лордов не пострадает. То есть, пенсионер должен спасти нескольких существ. При этом все эти существа являются равноправными хозяевами участка, на котором он вскоре окажется. Также на Ивана Савельевича будет наложен штраф за каждого потерянного лорда. Вопросов в связи с данным обстоятельством возникало много, но времени искать на них ответы практически не было. Сверкнула вспышка, и Иван Савельевич оказался на маленьком участке одного из лордов новичков. В центре этого участка рос огромный ясень, а под деревом был разбит маленький огородик, на котором выращивалась морковка. Впрочем, сейчас все это было неважно, ведь весь участок был заполнен полчищами голодных крыс, которые упрямо карабкались по дереву, стремясь добраться до хозяйки данного участка. Очень было похоже на то, что она либо провалила задание для новичков «Скрытая угроза», либо не справилась с финальным испытанием. В любом случае положение было аховым. Хозяйкой данного участка была белая крольчиха в белых жреческих одеяниях и с позолоченным посохом в руках. Она сидела на одной из ветвей дерева, обезопасив себя полупрозрачным магическим куполом, который излучал золотое сияние. Но сил для сражения у крольчихи уже не было, и потому она делала то, что и полагается жрецам в критических ситуациях, молилась. Однако тут пора вспомнить о том, что у этого участка должно быть несколько хозяев. Так, где же остальные? Остальных обнаружить было чуть сложнее. Прижавшись к спине крольчихи и дрожа от ужаса, притаилась парочка крольчат, а больше Иван Савельевич ничего не успел разглядеть, ибо в его спину вонзился кинжал. Оказывается, что у нападающих крыс был погонщик. Это был кобальт с ржавым кинжалом в одной руке и с хлыстом в другой. Вот своим кинжалом кобальт и попытался убить Ивана Савельевича. Но, не тут-то было. «Тебе конец, говнюк хвостатый», — пообещал кобальду погонщику обернувшийся пенсионер, которому ржавый кинжал не смог причинить вреда. «Пи!» — пропищал удивленный и испуганный погонщик, отпрыгнув в сторону и обдав пенсионера зловонным смрадом из своей пасти. «Кажется, погонщик предлагал Ивану Савельевичу поиграть в догонялки, и пенсионер прекрасно понимал, что в этой игре он крысе не соперник. «Иди сюда, сразимся как мужчины», — призвал своего противника к честному поединку Иван Савельевич. Но призывать крысу к честному поединку — наиглупейшая вещь из всех возможных. «Пи-и!» — испуганно завизжал погонщик, и полчища крыс, оставив крольчиху в покое, ринулись на пенсионера. Давить или как-то еще отбиваться от такой армады смысла не было. Поэтому Иван Савельевич предпринял отчаянную попытку добраться до погонщика этих мелких грызунов. Но погонщику снова удалось увернуться от смертельной хватки пенсионера. А в следующий момент Ивана Савельевича накрыло настоящим одеялом из крыс. Они залезли ему на голову, ползали по лицу и кидались под ноги. Неудивительно, что пенсионер весьма быстро потерял равновесие и повалился на землю. «Пи-и!» – восторжествовал погонщик. «Ор!» – само собой вырвалось у пенсионера бранное слово, и это была его фатальная ошибка. Не потому, что на этом участке были дети, которые это бранное слово могли услышать, а потому, что в рот Ивана Савельевича тут же заползла крыса, окончательно выведя его из душевного равновесия. Через секунду произошло именно то, о чем еще утром хотела поговорить Скайлер с Иваном Савельевичем. Пенсионер не смог удержать в себе магический огонь, и пламя вырвалось на свободу. Оно подпалило огромную крысиную гору, придавившую к земле Ивана Савельевича, словно масляную тряпицу. Пи резко повернулся спиной к пламени крысиный погонщик, собираясь трусливо удрать. Но в следующий момент в его сторону покатился настоящий огненный вал, и чувствуя, как жаркое пламя опаляет его шерсть, погонщик вложил в свой короткий забег все свои силы. Но этого оказалось мало. Пламя все же настигло крысу, и от погонщика даже костей не осталось. «Какой же народ противный!» – недовольно проворчал Иван Савельевич. «Второй раз с этими крысами сталкиваюсь, и второй раз они приводят меня в бешенство. С вами все в порядке?» Последний вопрос Ивана Савельевича был обращен к перепуганной крольчихе, и ее испуг был вполне объясним. Ведь перед крольчихой стоял лич, который в одно мгновение сжег полчища крыс вместе с их хозяином. При этом запах горелой шерсти и пепел никуда не исчезли, и это лишь усиливало кошмар только что произошедшего. Поэтому, дрожащей рукой и прижав свои ушки к макушке, крольчиха и жрица света по совместительству направила на пенсионера свой позолоченный посох. Правда, от данного действа толку не было никакого. Крольчиха почти полностью выбилась из сил еще в бою с крысами. Но, что еще ей было делать? «Не бойтесь», — поспешил успокоить перепуганную женщину Иван Савельевич. «Я здесь по заданию системы. Вас и ваших детей от этих крыс защищаю. Уходите», — заикаясь от испуга, приказала Ивану Савельевичу крольчиха. «Через минуту меня система с вашего участка перенесет. И вообще, я как бы вас спас». Последняя фраза пенсионера была вполне очевидным фактом, но лич, который спас жрицу света, где такое видано, это не могло состыковаться в голове у крольчихи. Она даже не могла выдавить из себя простейшее спасибо. А самое главное, что сейчас делать перепуганной и слабой женщине? Откупиться от такого спасителя? «Можете забирать все, что есть на моем участке», — предложила крольчиха Ивану Савельевичу. «И как вы зиму пережить собираетесь, если я у вас все заберу?» Это было вашим финальным испытанием в качестве новичка. Крольчиха, вместо ответа, лишь помотала головой. «Значит, скрытая угроза», — догадался пенсионер. «Впереди еще задание на выживание и финальная битва с монстрами. Да ее и в зимний период, с детьми. Вы не хотите ко мне переселиться?» Предложение пенсионера было сделано от чистого сердца. Он прекрасно помнил историю безумной Энн, которой тоже пришлось пережить местную зиму с ребенком. Но крольчиха от такого предложения лишь окончательно обалдела и непроизвольно озвучила свою догадку. «Вы сумасшедший! Ну, вообще-то вы правы, о чем-то своем, дачном», задумался Иван Савельевич. «Если вы начнете плодиться безмерно, то я всех вас не прокормлю. По 6 крольчат каждые 2 месяца от первого встречного. А у меня еще и дети на участке живут, которые на все эти ахи и стоны будут смотреть». В этот самый момент у крольчихи аж дыхание сперло от таких рассуждений лича. «Хам!» – возмущенно прокричала она. В следующий момент пенсионера окутало мягкое свечение. На сильное и убойное заклинание у крольчихи сил не хватило. Пенсионер никак не пострадал, но ощущения от магии света все равно были неприятными, сравнимы с теми, которые испытывает Скайлер, соприкасаясь с живой водой. «Я тебе уши оторву», — пригрозил Иван Савельевич крольчихе кулаком. «Простите», — испуганно взвизгнула крольчиха. «Я случайно, само собой так вышло». Однако свои извинения крольчиха сказала в пустоту. Система вернула Ивана Савельевича на его родной участок. 29. Срочные дела и проблемы, отложенные на самый последний день. В тот самый момент, когда Иван Савельевич героически спасал крольчат, Скайлер громко и возмущенно зачитывала список заданий, который высветился на ее обелиске. Полностью ликвидировать угрозу магического всплеска в руинах заброшенного замка. Полностью ликвидировать угрозу магического всплеска в руинах заброшенной магической башни. Полностью ликвидировать угрозу магического всплеска в руинах заброшенного города. Это что вообще такое? Я разве устраивалась к кому-то на работу? Возмущение женщины можно было понять. Список заданий, которые она прочитала, с недавнего времени начал высвечиваться постоянно, как рекламное объявление. Он возникал даже в магическом зеркале, когда Скайлер пыталась полюбоваться своей внешностью. Иными словами, система настойчиво требовала от женщины, чтобы та и дальше продолжала ликвидировать угрозы, связанные с заброшенными руинами. Что же до вопроса Скайлер, то на него решился ответить вездесущий дверг-жрец. «Мать, ты сама виновата в произошедшем. Какая нормальная женщина согласится на первое свидание в заброшенных руинах? А если бы он тебя в дремучий лес потащил или полежать на сеновале предложил? Ты как маленькая девочка. Сначала съела ведерко конфет, а потом возмущаешься, что зубы болят». «Что?» — вообще не поняла логики дверга Скайлер. «О чем ты говоришь сейчас со мной? Ох уж эти эльтиры!» — тяжело вздохнул дверг, порядком раздраженный тем, что Скайлер не понимает настолько простейших вещей. «Ты в руинах с мужиком была?» — ничего не понимающая Скайлер кивнула. «Вот и ребенка принесла», — победоносно объявил дверг. «Какой еще мог быть финал у этого свидания? Я нежить», — попыталась вразумить дверга Скайлер по поводу того, что девочка из руин не может быть ее дочерью. «Ты дура», — тут же парировал данный аргумент дверг. «С той девочкой для меня уже все очевидно. Достаточно посмотреть на обитателей участка твоего мужика. Слушай меня дальше и не перебивай. Будучи в руинах, ты наверняка решила похвастаться перед своим мужем. Сделала нечто такое, на что другие маги не способны. Так дело было?» Скайлер неохотно и настороженно кивнула. «Поздравляю, твои таланты были замечены высоким начальством. Теперь это начальство с твоего горба не слезет, пока тебя до смерти не упашет».